Глава 12. К вечеру, наконец, появились первые плоды долгих усилий. Во-первых, генерал сдержал свое слово, подключив к поискам женщин по фамилии Смелого все возможные службы, а во-вторых, постарался Кричко, который, опять связавшись с Григорием Петровичем, выведал у него координаты некоторых участников группы, снимавшей 10 лет назад кинофильм «Долгое пробуждение». «Григорий Петрович не всех, конечно, вспомнил», — объяснил он Гурову. «Но, в общем, набралось прилично. 9 человек. Трое в отъезде, вернутся не скоро, так что я их сразу отбросил. Оставшихся объехал всех. До сих пор не понимаю, зачем тратил свой личный бензин. Может быть, твой друг-министр мне его оплатит?» «Ты 6-й десяток разменял, а ума не нажил», — хладнокровно заметил на это Гуров. «Из чего же он тебе его оплатит, когда его семейство и без того потерпело такой ущерб? Разве ты не слышал, сколько стоит пропавшее колье?» «Ясно», — вздохнул Стас. «А я думал, что теперь, когда у нас такие друзья, мы заживем...» «Кончай трепаться, ночь на дворе!» Сердито перебил его Гуров. «Ближе к делу. Удалось узнать что-нибудь конкретное?» «Кое-что». Ближе к вечеру нашел одного мужика. Он 10 лет назад в той киногруппе осветителем работал. Щеглов Ваня. Хороший мужик, откровенный. Так вот, он мне ценную информацию подкинул. Оказывается, он этих девчонок хорошо запомнил. Смелову Ирину и Смелову Евгению. Он тогда помоложе был и на младшую Евгению глаз положил. Но куда там? Говорит, она на него даже и не смотрела. Старалась поближе держаться к режиссеру. Не промах девка была. «И это все?» — покачал головой Гуров. «Нечего сказать, ценная информация. Осветитель на актрису глаз положил». «Ты, Гуров, становишься нетерпимым», — заметил Стас, критически оглядывая друга с головы до ног. «Старость, что ли? Сыщик должен уметь слушать, запомни. Я ведь главного еще не сказал». Когда фильм сняли и группа разбрелась, Щеглов некоторое время еще за Смеловой бегал, пытался ее, значит, обаять. Но ничего у него с ней так и не вышло, а потом Смелова уехала за рубеж вместе с режиссером Никольским. «Ясное дело», — кивнул вмиг заинтересовавшийся Гуров. «И что же дальше? Потом она из Штатов вернулась?» «А вот это уже неизвестно», — заявил Кричко. Щеглов постепенно к этой девочке остыл, женился и совершенно ею больше не интересовался. Можно сказать, выбросил ее из головы. Только когда появился я и разворошил погасший костер страстей, наш осветитель растрогался и был готов говорить о своей бывшей возлюбленной часами. Но это уже была лирика, из которой мне пришлось выуживать информацию по крупинкам. «Еще что-нибудь выудил?» — поинтересовался Гуров. «Есть и еще кое-что», — подтвердил Кричко. «Поскольку след Евгении затерялся, пришлось пристальнее присмотреться к ее сестре. И тут выяснилось уже нечто определенное. Если Евгения Смелова на момент съемок фильма была, в общем-то, актрисой-любительницей, то ее сестра Ирина, она старшая, уже была в некотором смысле профессионалом. Она снималась в «Долгом пробуждении», будучи студенткой 3-го курса актерского факультета в ГИКа. А это уже след в архивах, биографические данные, адреса и прочее. Во ВГИК я, конечно, уже не успел. Так что решай, что будем делать. А твой влюбчивый осветитель не запомнил случайно отчество двух сестричек? Спросил Гуров. Это здорово облегчило бы нам работу. Здесь у меня имеется 10 адресов, по которым проживает Ирина Смелова. 5 или 6 адресов, где зарегистрирована Евгения Смелова. 3 адреса, где проживают вместе уже обе сестры. «Кошмар!» — невозмутимо сказал Кричко. «Но ведь основную массу этой информации можно спокойно отбросить. Наверняка там у кого-то не совпадает возраст, у кого-то профессия». «Самое главное — фамилия», — сказал Гуров. «Не верю я, что они живут сейчас под такой же фамилией. 10 раз уже, небось, замуж вышли. К сожалению, данных ЗАГСа получить не удалось. На все это требуется время, которого у нас нет. Наведаться во ВГИК будет надежнее и быстрее. А пока не мешало бы проверить кое-что из этих адресов тоже. Будем действовать наобум». Во-первых, отбросим всех старушек и школьниц. Во-вторых, начисто проигнорируем всех женщин по имени Евгения. Будем считать, что наша Евгения до сих пор в Америке. По этой же причине не будем обращать внимания на адреса, где зарегистрированы две сестры. И что у нас тогда остается? Какие-нибудь сущие пустяки? Он быстро подчеркнул ногтем некоторые из адресов и торжествующе объявил. «Ну, что я говорил? Пожалуйста! Нам всего-то и придется навестить за вечер 4 адреса, 4 Ирины Смеловых!» «Не стоит топать на сотый этаж, когда можно сесть в лифт», — проворчал Гуров. «Зачем обивать бестолку пороги, когда завтра в архиве в ГИКа мы можем получить 100% верную информацию об этой женщине?» «Что я слышу?» — поднял брови Кричко. «И это, — говорит Лев Гуров, великий сыщик, и у тебя хватит терпения дождаться утра, когда след преступника где-то рядом, только протяни руку. По крайней мере, не будем терзаться всякими мыслями. Бездействие вредит здоровью. Гораздо больше, чем курение, между прочим». И как бы в подтверждение своих слов, Стас немедленно сунул в зубы сигарету и с удовольствием закурил. «Ты, наверное, забыл о том, что никаких полномочий у нас на эти визиты не имеется», — заметил Гуров. «И в случае, если придется столкнуться с настоящей Ириной Смеловой, мы даже не сможем ее задержать. Нет у нас для этого никаких оснований». «Так что же будем делать? На сегодня отбой, что ли?» — разочарованно спросил Кричко. «Я этого не говорил. Пожалуй, в твоем предложении все же есть смысл. Задержать Ирину Смелову мы в любом случае не сможем. По тем же самым причинам. Будем действовать убеждением. Если, конечно, мы до нее доберемся». «А почему бы и нет?» — сказал Кричко. «Если она, как ты утверждаешь, не преступница, то должна сидеть дома и конспирацией не заниматься. Рано или поздно мы на нее выйдем». «Лучше бы уж рано», — заметил Гуров. «Хотелось бы сегодня еще и дома побывать». «Ясное дело!» — хохотнул Кричко. «Тебе нет смысла по актрисочкам бегать? У тебя у самого жена актриса? Ну, будем надеяться, что наша Ирина Смелова попадется нам уже по первому адресу». Надеждам Стаса не суждено было сбыться. Первая из Ирин, проживающая на улице Достоевского, оказалась смешливой толстушкой с поварским образованием. Она сразу же положила глаз на Гурова и с большой настойчивостью пыталась зазвать сыщиков к себе на чай. Им стоило больших трудов вырваться от чересчур гостеприимной хозяйки. Следующая Ирина Смелова обитала у черта на куличках в северном Тушино. Когда Гуров и Кричко добрались туда, шел уже 9 час вечера. Но хозяйка только-только вернулась с работы, усталая и безразличная до такой степени, что милицейские удостоверения не произвели на нее никакого впечатления. Она оказалась учительницей, матерью 3 детей, и этим все было сказано. Заметно приунывшие оперативники поехали по 3-му адресу. Теперь им пришлось добираться в противоположный район столицы. Очередная Ирина Смелова жила в Кузьминках. Здесь Гурова ждал довольно неприятный сюрприз. Мало того, что эта Смелова оказалась не той, которую они искали, так еще в ее квартире оперативники обнаружили заплаканных родственников в трауре и гроб с покойником. Оказалось, что у несчастной женщины накануне умер муж. Смущенные и раздосадованные, они покинули мрачную квартиру и уселись в автомобиль. В списке оставался последний адрес. Как говорится, начали во здравие, окончили за упокой. В сердцах пробормотал Гуров. А не бросить ли нам, Стас, это дело? Сам видишь, не везет нам сегодня. Да и устал я, признаться. Да ведь всего 1 адрес остался. С упреком сказал Кричко. «Вдруг там мы ее и найдем?» «Дырку от бублика мы там найдем», — отозвался Гуров, но подумал и махнул рукой. «А, ладно, едем». Они проделали еще 1 порядочный крюк по Москве и оказались в Бескудниковском районе, где жила еще одна Ирина Смелова. На часах уже было 9:30. Улицы давно погрузились в сумерки, и на тротуарах зажглись фонари. Руководствуясь своими записями, оперативники нашли невзрачный пятиэтажный дом и поставили машину во дворе, где в темноте среди чахлых кустов шарахались какие-то подозрительные тени. Фонари в этом дворе не горели. Гуров и Кричко вошли в подъезд, пахнущий кошками, и поднялись на второй этаж. При свете тусклой лампочки нашли нужную дверь и вопросительно посмотрели друг на друга. Подтекст этих взглядов был обоим понятен. Обстановка в этом жилище не располагала к визитам. При виде этой грязной лестницы, потертой двери, окурков на полу возникало ощущение полной безысходности, усталости и нереальности происходящего. Мысль о том, что здесь может жить актриса, пусть и бывшая, казалась нелепой. Хотелось поскорее вернуться на свежий воздух. Гуров первым нажал на кнопку звонка. Разбудить он никого не боялся. Еще во дворе Гуров прикинул, где могут быть окна квартиры, и отметил, что в них горит свет. Открыли им, разумеется, не сразу. Кто-то долго возился за дверью, видимо, пытаясь рассмотреть непрошенных гостей в глазок. Потом женский голос с тревогой поинтересовался. «Кто там?» Кричко сказал «Милиция» и поднес к глазку раскрытое удостоверение, совершенно, впрочем, неуверенный, что в полутьме хозяйка сумеет что-то увидеть. Но она то ли увидела, то ли поверила уверенному тону и отперла, наконец, дверь. Гуров сразу понял, что это она. Скуластое, настороженное лицо нельзя было спутать ни с каким другим. Он поздоровался. Женщина стояла за приоткрытой дверью, держась узкой рукой за косяк. На ней был блеклый домашний халат и шлепанцы на босу ногу. Светлые волосы навернуты на бигуди. В полутьме лицо женщины казалось усталым и постаревшим. К тому же оно начало стремительно бледнеть, едва Смелова поняла, кто стоит перед ней. Глядя на Гурова, как на привидение, она замерла на месте, не произнося ни звука. «Вы, Смелова Ирина Александровна», — произнес Кричко, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Женщина мотнула головой и застывшим голосом проговорила. «Да, это я. Так и знала, что вы меня найдете. И дернул меня, черт!» «Может быть, пустите нас в квартиру, Ирина Александровна?» — вежливо спросил Гуров. «Неловко объясняться на лестнице-то». «Проходите», — бесстрастно сказала Смелова, отшатываясь от двери. «Можете не разуваться, у меня грязно. Да вы, наверное, и не привыкли разуваться». «Тут дело не в привычке, уважаемая Ирина Александровна», – деловито объяснил Кричко, с любопытством оглядывая прихожую. «Просто должностное лицо не может быть при исполнении в одних носках, его бояться не будут». Гуров укоризненно посмотрел на него и незаметно погрозил кулаком, в свою очередь обратившись к хозяйке. «Вы одна дома?» «Одна, как видите», – все так же натянуто сказала Смелова. Ни детского крика, ни мужского храпа, чистота и порядок. Впрочем, не совсем. «Не будете возражать, если я не приглашу вас в комнаты? Там у меня бедлам». «Нам все равно», — сказал Гуров. «Мы хотели бы поговорить. Можно и на кухне». «Как хотите», — пожала плечами хозяйка и первой отправилась на кухню. Там она предложила оперативникам присесть на табуретки, а сама осталась стоять. Прижавшись к стене, она нервными движениями раскурила сигарету и, пуская дым, принялась смотреть на своих гостей из-под лобья лихорадочным загнанным взглядом. Лицо ее по-прежнему было покрыто меловой бледностью. «Вам неплохо, Ирина Александровна?» — с беспокойством поинтересовался Гуров. «Мне хорошо», — со сдавленным смешком ответила Смелова. «Нормально». «Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Вы же не о здоровье говорить пришли». «К сожалению, не о здоровье», — кивнул Гуров. «Но разговор очень серьезный, и было бы неплохо, если бы вы и отнеслись к нему серьезно. Я вижу вас во второй раз в жизни, но мне кажется, что вы человек весьма далекий от мира преступности. И слава богу, если так». «Господи, да во что же это я влипла?» Со странным всхлипом воскликнула Смелова и жадно затянулась сигаретой. Гурову показалось, что из глаз ее в этот момент брызнули слезы. «Но я на самом деле не хотела ничего плохого!» Почти умоляющим тоном закончила она. «Вы меня арестуете?» «Только этого мне еще не хватало для полного счастья!» «Ирина Александровна!» Как можно мягче сказал Гуров. «Вы постарайтесь не волноваться. Никто не собирается вас арестовывать. Давайте спокойно во всем разберемся. Начнем с самого начала. Насколько нам известно, 10 лет назад вы были студенткой в ГИКа и снимались в кино. Так ведь?» «Господи, когда это было?» Горько усмехнулась Смелова и стряхнула пепел сигареты прямо на пол. «И при чем здесь это? Все это давно быльем поросло». «А кем вы сейчас работаете?» — спросил Гуров. «Кем? Я работаю в ЗАГСе. Торжественное бракосочетание, свадебные обряды и прочая дребедень. Дорогие молодожены, позвольте в такой замечательный день!» — передразнила она. «У меня хорошо поставленный голос, и я умею держаться легко и непринужденно в любой ситуации. Это все, что мне дала учеба в ВГИКе. Славы в кино я не добилась. Да и какая я, в сущности, актриса? Странно, что вы сумели раскопать эту информацию. Как вам это удалось?» «Немного интуиции и чуть-чуть везения», — объяснил Гуров. «Но дело не в этом. Рано или поздно мы вас все равно бы нашли. Только если бы мы опоздали, последствия могли стать непредсказуемыми». «Господи, но вы совсем меня запугали», — пробормотала Смелова. Несмотря на такое заявление, Гуров отметил, что хозяйка квартиры немного пришла в себя и лицо ее порозовело. Он сказал: «Вообще-то я не пугать вас собирался, а просто хотел дать понять, что все не так просто. Скажите, с чем связано ваше появление вечером 25 мая возле клуба «Палитра»?» «Это долгая история», — упавшим голосом сказала Ирина Александровна. Оперативники переглянулись. «А вы торопитесь куда-то, Ирина Александровна?» — спросил Гуров. «Некуда мне торопиться», — ответила Смелова. «В прямом смысле. У каждого наступает в жизни такой момент, когда он понимает, что никому он, в сущности, не нужен. Вот сейчас такой момент наступил и в моей жизни. Полгода назад от меня ушел муж. Устраиваю чужое счастье, а от самой муж сбежал. Забавно, правда? Детей у нас никогда не было. К сожалению, этой радости я тоже лишена, если хотите знать. Поэтому куда мне торопиться? Просто говоря, что история долгая, я не знаю, с чего ее начать». «Я попробую вам помочь», — сказал Гуров. «Кто-то попросил вас подежурить несколько вечеров возле клуба «Палитра», не так ли?» Смелова задумчиво посмотрела на него, а потом кивнула. «Можно сказать и так. Она употребила словечко «потусуйся». Сначала я не увидела в этом ничего особенного. Подумаешь, поторчать полчаса на улице». «Просто поторчать?» — уточнил Гуров. «От вас больше ничего не требовалось?» «Почти ничего. Меня попросили подходить к мужчинам и что-нибудь у них спрашивать. Ну, например, который теперь час или как пройти библиотеку. В общем, что угодно. Просто со стороны это должно было напоминать приставание. Ну а потом, когда я хорошенько намозолю глаза, мне следовало или садиться в машину, которая меня поджидала, или проваливаться своим ходом до ближайшего метро. Это уж как решит человек в автомобиле». «Что за человек, Ирина Александровна?» «А черт его знает, что за человек. Я видела его мельком, только когда он подмирал меня в установленном месте и вез к этому дурацкому клубу. Поскольку было уже темновато, а мужчина старательно прятал свое лицо». «То есть как прятал?» — не понял Гуров. «Как мужчины его обычно прячут? Усы, борода, очки в пол лица. Разумеется, все это было накладное. Но я же не стану отклеивать чужие усы. Ни имени его, ни профессии, ничего я не знала. Да, честно говоря, и не хотела знать. Я надеялась, что помотаюсь 2-3 вечерочка, получу свои $5000 и забуду эту глупость навсегда. А видите, как вышло? Не зря же у меня было предчувствие. Все жадность наша. Хотела куда-нибудь отдохнуть съездить. Но, видимо, не судьба. Денег вам не заплатили? Поинтересовался Гуров. Не то чтобы не заплатили. С запинкой сказала Смелова. $1000 задатка я получила. А потом вот, нарвалась на вас. Этот, с бородой, был очень напуган. Мы едва от вас удрали. Потом он бросил машину, и мы с ним разбежались в разные стороны. У меня до сих пор поджилки дрожат. Ну, а этот мужик с тех пор как в воду канул. И сестрица исчезла. Деньги мне сестрица платила. Она и уговорила меня на этот спектакль. Красное платье еще надеть заставила. Эдгар По какой-то. Значит, ваше дежурство возле клуба «Палитра» — задумка вашей сестры. Сомневаюсь, что это ее задумка, — неприязненно сказала Смелова. Вряд ли она хоть что-то способна сама придумать. Ее главный и единственный талант — завлекать мужиков. Тут, надо признать, ей нет равных. Речь идет, насколько я понимаю, о Евгении Александровне Смеловой. На всякий случай спросил Гуров. О ней, конечно, вздохнула Ирина Александровна. А ее вы тоже разыскали? Гуров ответил не сразу. Сначала он несколько секунд оценивающе разглядывал женщину, словно решая, насколько с ней можно быть откровенным, а потом все-таки сказал. Буду с вами совершенно честным. В этом мы как раз надеемся на вашу помощь. У нас имеются очень серьезные подозрения, что Евгения Александровна замешана в преступлении. Смелова в отчаянии сжала пальцами худые плечи и с тоской выговорила. Я должна была догадаться. Да что там? Конечно, я подозревала. У меня не хватило смелости сказать себе правду. В этом все дело. Что же теперь делать? «Теперь вы должны помочь нам», — твердо сказал Гуров. «Другого выхода нет. Ведь вы не хотите испортить себе жизнь. Ваша сестра не постеснялась использовать вас в своих комбинациях. Если вы сейчас захотите выгородить ее, вы совершите большую ошибку». «Да, наверное», — машинально согласилась Смелова и тут же повторила. «Но что же делать?» «Вы должны объяснить нам, как разыскать вашу сестру», — сказал Гуров. «Где она?» «Где-то в Москве», — ответила Смелова. «Точно не знаю. Она сама меня разыскала. Я ведь уже давно живу тут. А с ней мы изредка переписывались. Женька до последнего времени жила за границей. Я даже не думала, что она захочет вернуться». «А когда она вернулась?» «Думаю, примерно недели три назад». Неуверенно ответила Смелова. «Она не очень-то откровенна, понимаете? Слишком разная у нас с ней жизнь». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Гуров. «Она состоятельный человек?» «А кто ее знает? Наверное». С досадой проговорила Смелова. «Выглядит она, по крайней мере, что надо. Наверное, мужья ей кое-что оставили». Ведь она сначала вышла замуж за режиссера Никольского, того самого, у которого мы с ней снимались, и укатила с ним в Америку. В Голливуд он, конечно, не пробился, а вот бизнесменом заделался. Потом сестрица с ним развелась и неплохо пощипала при разводе. Следующим ее мужем стал американец, какой-то бейсболист. Прожили они с ним 2 года, не больше, и снова развод. Говорят, в Штатах эта процедура очень прибыльное дело для бывших жен. Одним словом, сестричка моя не бедствовала, но ей всегда хотелось большего. С третьим замужеством у нее почему-то не вышло, хотя она нашла себе подходящего кандидата, какого-то престарелого миллионера. Но он ее замуж не взял, пришлось ей ограничиться ролью любовницы. Дальше она выехала со своим престарелым в Европу, а он там возьми и скончайся. Женька немного покрутилась, но что-то у нее, видно, с иностранцами больше не заладилось. Пришлось остановиться на земляке. Правда, говорит, мужик хоть куда. Европейский лоск, языки знает, в любом обществе не ударит лицом в грязь. журналист какой-то». «Журналист? Вы в этом уверены?» — взволнованно перебил ее Гуров. Смелова с удивлением посмотрела на него и с иронией сказала: «Как я могу быть в чем-то уверена, когда я этого красавца даже в глаза не видела? Может быть, его и на свете не существует, может, он плод воображения моей сестрицы, откуда я знаю?» «А имени его она вам не называла?» «Ни имени, ни фамилии», — твердо сказала Смелова. «Вообще она развела вокруг этого типа такую многозначительную секретность, что я уж начала думать, не резидент ли он нашей разведки. По-моему, она попросту набивает себе цену». Вдруг в глазах ее мелькнул огонек озарения. «А, поняла. Она связалась с каким-то бандитом. Я угадала?» Кричко, не удержавшись, рассмеялся, но под взглядом Гурова быстро оборвал смех. «Не обращайте внимания», — сказал Гуров. «У товарища это нервное. Последние дни он работал с большой нагрузкой. А о том, какую компанию водит ваша сестра, я могу только догадываться. Однако не думаю, чтобы она связалась непременно с бандитом. Откуда такая мысль?» «Но это же понятно», — воскликнула Ирина Александровна, — «раз вы ее ищете». «Ирина Александровна», — укоризненно протянул Гуров, — «почему же сразу бандит? Преступления совершают не только бандиты. Иногда этим занимаются даже очень приличные люди». «Но преступление все-таки было», — убежденно выпалила Смелова. «И его совершила моя сестра с этим, с бородатым, и меня еще втянула». «Не горячитесь, Ирина Александровна», — сказал Гуров. «Ничего непоправимого еще не случилось. И я полагаю, не случится, если вы подскажете нам, как найти Евгению Александровну». «А черт ее знает, как ее найти!» — бросила в сердцах хозяйка. «По-моему, она даже не обмолвилась, где остановилась в Москве, хотя я ее спрашивала об этом. Как-то ловко ушла от ответа. Когда ей нужно, она сама заходит или звонит и договаривается о встрече. Мы встречались-то всего 3 раза». Гуров задумался. Похоже было, что Смелова не лгала. Он не забывал, конечно, что эта женщина училась актерскому мастерству, и все-таки ее искренность не казалась ему сейчас наигранной. Но положение было настолько непростым, что он боялся совершить непростительную оплошность, и тем не менее Гуров решил рискнуть. «Знаете что, Ирина Александровна, — сказал он, — мы с вами поступим так. Вот вам мой номер телефона. Как только вы свяжетесь со своей сестрой, вы сразу сообщите мне об этом. Постарайтесь узнать ее местожительство. И ради бога, ни слова о том, что мы у вас были. Вам ничего не известно. Понимаете меня?» «Да, понимаю», — послушно произнесла Смелова. «И еще один вопрос. Какая сейчас фамилия у вашей сестры?» — спросил Гуров. Точно не помню», — запнулась Ирина Александровна. «Кажется, Смит». «Кажется или точно?» «Да, точно, Смит. Евгения Смит», — поспешно проговорила Смелова. «Ну хорошо», — сказал Гуров, поднимаясь. «Еще я попрошу вас черкнуть нам свои координаты, в каком ЗАГСе работаете, номер телефона, чтобы мы могли в любую минуту вас найти». Смелова кивнула, вышла из кухни и через минуту вернулась с листком бумаги, на котором неровным почерком было написано несколько строк.